635. Гуру. Вот когда время наступило силу свою уявить в действии, то есть в жизни, иначе снесет, как соломинку ветром, в бурной волне стихии.